Вернее, если быть уж совсем точным, то началось-то все с того, что оперативники 18-го отдела появились на концерте группы «Коловрат». По городу ходил-бродил, вокруг косой махал и всякую заразу под корень вырубал. Полдня трудился на износ, на лобном у Кремля. Пусть хоть чуток свободней вздохнет моя земля. Герасимов только-только разошелся. Публика в зале только допила первую кружку пива и стала тянуться за второй. Настроение только-только стало по-настоящему праздничным, как его тут же испортили. В зале зажгли свет, выходы перекрыли, вырубили группе электричество и в мегафон стали орать, что концерт закончен. Сами парни из «Коловрата» к такому привыкли давно. Их группа существует уже 10 лет. И за это время они смогли дать от силы 30 концертов. Причем те, что удавалось доиграть хотя бы до седьмой песни, можно было пересчитать по пальцам. Потом в зал обязательно ворвутся оперативники. Вернее, сперва СОБР, а потом оперативники. А иногда за оперативниками еще и телевизионщики, которые, потея от собственного бесстрашия, станут потом называть его публику фашистствующими молодчиками. Эх, да что говорить. Денис Герасимов снял гитару с плеча и прислонил ее к комбику. Все равно поделать тут ничего нельзя. В Питере хоть менты вежливые. В Москве прессуют жестко. Мордой в пол, подошву на затылок, а рыпнешься – пиздец тебе. Здесь хоть и лупили, но все-таки не в полную силу. И даже иногда называли на «вы». Все-таки прикольный город этот Петербург. Рассказывает оперативник 18-го экстремистского отдела УБОП. Всех задержанных увезли в пикет, переписали данные. И я смотрю, среди задержанных есть парень по имени Ян. Спрашиваю у сержанта, который тут Ян? Он кивает, вон тот. Одет парень был не как скинхед. Рюкзачок, кроссовки, куртка какая-то. Смотрю документы, зовут Ян. Живет в Новодевяткино. Ты скинхед? Нет, не скинхед. Ну, раз не скинхед, то иди пока домой. Попозже встретимся. Я стал пробивать его по нашим базам. Административные взыскания за мелкое хулиганство. Больше ничего. Впрочем, других зацепок у меня все равно не было. Я пригласил его на беседу. Видишь, это материалы по твоему старому хулиганству. А еще мне известно, что именно ты расколол голову иностранцу возле станции метро «Лесная». Все это очень плохо. Тебя, Ян, ждет тюрьма. Можно, впрочем, до тюрьмы и не доводить. Расскажи, что вы еще натворили, и расстанемся по-хорошему. А нет, я отдаю твои материалы в местный отдел милиции, и они тебя закрывают. Ян подумал-подумал и рассказал. Да, он входит в «Шульц-88». Да, у них есть такие-то и такие-то лидеры. Главного из них зовут Дима Шульц. Иногда он строит всю бригаду, ходит вдоль шеренги и орет. «Кто ваш фюрер?» А мы должны в ответ орать «Шульц, Шульц!» Но фамилии ты не знаешь. Нет. Что ты еще знаешь о Диме Шульце? Еще Ян знал, что этот Дима изготавливает и распространяет журнал «Made in St. Petersburg». Кроме того, у него был еще свой магазин где-то на Литейном. А главное, каждую неделю его бригада выходит на улицы и мочит черных. Каждую неделю? Каждую. Что-то больно часто. А я вам говорю, каждую неделю. Где били? Да везде. Где встретим черного или китайца, там и прыгнем. А хоть какую-нибудь дату помнишь? Или конкретное место? Мне нужно было хоть как-то связать его показания со сводками. И парень вспомнил таки. 7 ноября 2001 года. В перегоне между станциями метро «Черная речка» и «Петроградская» мы избили двух негров. Это было уже кое-что. С материалами я пошел к руководству. Есть информация об избиении негров. Хотя по сводкам вроде бы ничего похожего не происходит. Начальство доложило выше, а там схватились за голову. Как это не происходит? Охренели? Избиты двое граждан Танзании. Бумага пришла аж из посольства в Москве. Вот уж месяц, как все раком стоят. Быстро материалы на стол. То, что Ян раскололся, было, конечно, подарком. Там у следствия не было никаких зацепок, и вдруг человек дает полный расклад. Я спрашивал, кто именно бил? Ян четко отвечает. Лёша СВР. Фамилию знаешь? Нет. Что такое СВР? Это что-то значит? Сделано в России. У Лёши вот здесь на голове нататуированы эти буквы. Адрес этого Лёши знаешь? Знаю место работы. Он работает охранником в магазине «Здоровый малыш». Дальше было дело техники. Лёшу СВР мы взяли прямо с работы. Что особенно радовало лично меня, так это то, что при обыске у Лёши была изъята записная книжка. Очень забавная. Сперва там шли списки скинхедов с кличками, а в конце под заголовком «Общие человеки» были телефоны просто знакомых. В этой книжечке на букву «Ш» значился телефон и самого Димы Шульца. Ну не подарок ли? Книжку мы отксерокопировали, телефоны все пробили, моя база данных после этого увеличилась сразу в несколько раз.